генетическая память, иногда выплывающая из глубин подсознания и вызывающая неясные образы, получила научное обоснование. Тимофеев Рисовский назвал это явление аварийным геном.